Анатолий Алсуфьевым. У них с Анкой была 8-метровая комната и дверь на крючке, так что можно было, когда нужно, закрываться от всех. Можно было и открываться для всех, что и делалось чуть не каждый вечер для все нарастающего числа полубогемных друзей. Сидели вплотную, как в железнодорожном купе, и шеями мотали, как будто старые стихи, закрыв глаза, читали. Так в песне «У кукуша» поется о петухах, но, перевернув метафору, можно и куриных самцов сравнить с поэтами. Читали они не столько старые стихи, сколько новые, то есть свои. В русских поэтических глоссолалиях поздних 50-х происходила своего рода революция, вызванная открытием новой рифмовки. Отражение этих великих событий можно найти у всех молодых поэтов основного состава. Возьмите, скажем, из Яна Тушинского. «О нашей молодости споры! О эти взбалмошные сборы! О эти наши вечера! О наше комнатное пекло! На чайных блюдцах горки пепла! И сидр пузырьки, и пена, и баклажанная икра!» Здесь разговоров нет окольных, здесь исполнитель арий сольных и скульптор в кедах баскетбольных кричат, махая колбасой. Высокомерно и судебно здесь разглагольствует студентка с тяжелокованной косой. Всякий обожатель тогдашней поэзии поймет, что погоду тут делают не детали сборища, а его новые рифмы — пепла, пена, судебно, студентка. А вот и из самой высокомерной студентки Неллы Ахо. «Жилось мне весело и шибко. Ты шел в заснеженном плаще, и вдруг зеленый ветер шипра вздувал косынку на плече». Надо ли говорить о том, что Нелла и Ян, одержимые, как и все прочие юнцы, таинственной страстью новых стихосложений, на пару лет зарифмовали свои нерифмующиеся имена. В те времена поэтическая слава возникала по принципу тандемов. Завсегдатаи поэтических вечеров, как под крышей, так и под открытым небом, обычно говорили «Р. Тушинский», как будто это был один двуглавый поэт. Они и впрямь были тогда неразлучны, и Роберт тоже был искателем новых рифм, основанных на фонетической близости. «Мы судьбою не заласканы, но когда придет гроза, мы возьмем судьбу за лацканы и посмотрим ей в глаза. Скажем, загремели выстрелы, в дом родной вошла беда. Надо драться, надо выстоять, и судьба ответит — да». Всякому видно, что формальный поиск в этих строфах выгодно приглушает привычную эровскую риторику. Среди участников подвальных бдений был и еще один тандем, который назывался «Анкратов-Арабаров». Кто-то из этих двух был автором хорошо известной строфы. «Зима была такой молоденькой, такой веселой и бедовой. Она казалась мне молочницей с эмалированным бидоном». Двое этих юношей были в буквальном смысле неразлучны. Вдвоем они посещали не только подвал, но и большой переделкинский дом своего кумира Бориса Леонидовича Пастернака. Тот их привечал, как и многих других молодых. Нарастание поэтического жара казалось ему явлением нового ренессанса. Однажды, уже в разгаре всенародного беснования по поводу доктора Живаго, тандем прискакал к опальному классику и встал перед ним на колени. «Борис Леонидович, дорогой, в Литинституте затеяли позорную демонстрацию против вашего отступничества. Мы любим вас всей душой, однако, если мы не придем, нас отчислят из института. Умоляем, разрешите нам пойти на эту чертову демонстрацию». Он разрешил. В подвал нередко залетал и тот.